театра? Конечно. И несмотря на то, что Отто Вюрцбах был инженером, то есть занимался той деятельностью, на которой особенно любят ссылаться приверженцы НЛО в поисках авторитетного подтверждения своим измышлениям. От неопознанного летающего объекта к летающим тарелкам. Я начал как ярый разоблачитель и наслаждался, когда мне удавалось объяснить случаи, казавшиеся вначале очень таинственными. Я был заклятым врагом всех групп по изучению летающих тарелок и отдельных энтузиастов, страстно желавших, чтобы НЛО оказались межпланетными средствами сообщения. Мои представления об этих энтузиастах основывались главным образом на том, что я слышал от составителей «Голубой книги». Все они чудаки и фантазеры. У меня не было никаких причин не соглашаться с этим. Мое превращение готовилось исподволь и завершилось в конце 60-х годов. Я бы ни за что, даже на мгновение, не прикоснулся к теме НЛО, если б серьезно не считал теперь, что феномен НЛО действительно существует, и что попытки исследовать, понять и, наконец, решить связанные с ним проблемы могут оказать глубокое воздействие на людей, полезное, может быть, даже в качестве отправного пункта для преобразования их мировоззрения. Таким вступлением к своему отчету о НЛО профессор Аллен Хайнек как бы заявляет: «Сцена свободна для нового поиска в неисследованных областях». В течение 21 года он был консультантом военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки по неопознанным летающим объектам, благодаря чему имел возможность читать много сообщений по НЛО и лично исследовать все это. С проектом «Голубой книги», упомянутой Хайнеком, связана деятельность особых групп ВВС Соединенных Штатов Америки по изучению, начиная с 1951 года, всех сообщений о неопознанных летающих объектах с целью выявить их достоверность. Какое-то время работали и другие комиссии. Главными результатами их работы стали проекты SIGN и GRUDGE. На многих сообщениях тогда стоял гриф «секретно» или «доверительно». Объяснялось это тем, что из сообщений о встречах с НЛО можно было извлечь секретную информацию о новейших военных самолетах, усовершенствованных радиолокационных станциях и местах их размещения, ракетных и военных базах. Человечество едва ознакомилось с понятием НЛО, как его ошеломили еще одним неологизмом — «летающая тарелка». Началось все со странного происшествия 14 июня 1947 года. В этот день Кеннет Арнольд, президент фирмы противопожарного оборудования в Бойзе, штат Айдахо, отправился на собственном самолете в Якиму. Был полдень, когда на его машину упал слепящий луч света непонятного происхождения. Затем, на высоте 3000 метров, он видел множество объектов, приближавшихся к нему. Их скорость была такова, что он вначале принял их за реактивные самолеты. Но как только обозначились контуры объектов, Арнольд с изумлением увидел, что у них нет хвостового оперения. Эти диковинные объекты перемещались почти в перпендикулярном по отношению к курсу самолета плоскости, и возникало впечатление, что они соединены друг с другом. Во всяком случае, так рассказывал Арнольд спустя несколько часов после приземления в Якиме репортерам, которые, обладая профессиональным чутьем к сенсациям, набросились на него с вопросами. «Они плыли по кристально чистому воздуху, как тарелки, скользящие по поверхности воды». Буквально так заявил пилот. С тех пор понятие «летающая тарелка» все чаще стало попадаться в броских сенсационных заголовках прессы. Однако Арнольду вовсе не первому удалось увидеть подобное. Еще во время Второй мировой